Сэрин шел сквозь темную безлунную ночь Элизиума к своей машине. Он знал, что те люди в доме что-то скрывают от него. На Сайдоне происходило нечто большее, чем они ему рассказали. Как спектр, он имел законное право выбить нужные сведения из кого угодно, даже из солдата Альянса. Но иметь право и иметь возможность им воспользоваться — две разные вещи. Элизиум принадлежал Альянсу. Один из соседей Гриссома мог вызвать полицию после того, как услышал перестрелку. Это, конечно, было маловероятно, потому что дом находился на значительном удалении от всех соседей. Но Сэрин не мог полагаться на случай. Если бы полиция Альянса, прибывшая по вызову, обнаружила турианца, пытающего их сослуживцев, никто бы и смотреть не стал на то, что он спектр. Кроме того, не они интересовали его. Эти люди ничего не значили по сравнению с его расследованием. Может, они и знали, почему Скар охотился за ними. Но Сэрин сомневался, что им известны имена тех, кто нанял его. Кроган был ключом. Сэрину не составило труда проследить его до Элизиума, поэтому он легко сможет снова найти его. Предел был диким рубежом пространства цитадели. Он даже здесь было почти невозможно путешествовать между мирами, не оставляя следов. Маленькие корабли могли приземляться практически где угодно на планетах, пригодных для жизни. Но везде, где существовала обитаемая колония, сразу же заметили бы корабль, который приземлился не в космопорте. Они бы немедленно выслали разведывательный отряд к месту посадки для задержания нарушителей. Или же просто расстреляли их с воздуха. Это означало, что Скар был вынужден пользоваться космопортами. И даже если бы ему удалось каким-то чудом миновать службу безопасности, он не смог бы затеряться в толпе. Сэрин был спектром, а значит, у него были глаза и уши практически на каждой планете по всему пределу. Где бы ни появился охотник за головами, его осведомители дадут ему знать об этом. Он мог бы отдать приказ об аресте Скара, но он сомневался, что Кроган позволит взять себя живым. Если тот погибнет в перестрелке с местной полицией, то никак не сможет помочь Сэрену выяснить, кто стоит за нападением на Сайдон. Нет. Наилучшим выходом было найти его и следить за ним, так же, как на Элизиуме. В конце концов, Кроган выведет его прямо на своего нанимателя. Эден Хаддах опять проводил ночь на каком-то отвратительном складе на окраине Хейтра. Опять он сидел на неудобном стуле, ожидая прибытия Скара. И опять компанию ему составляли его личные охранники, те самые наемники Синих Солнц, которые были здесь во время их прошлой встречи с Кроганом. Ну, по крайней мере, те, кто остался в живых. Но в этот раз Эден был уверен, преимущество было на его стороне. Кали Сандерс жива. Он заплатил охотнику за головами приличную сумму, а Скар провалил дело. На этот раз, поклялся Эден, правило будет диктовать он. Склад был заполнен большими ящиками и грузовыми контейнерами. В задней части склада была расчищена небольшая площадка, специально для встреч Эдена. С этой точки обычно было трудно расслышать, как кто-то приближается к двери. Но громкий топот Крогана было слышно за версту. «Обязательно заберите у него оружие», — крикнул Эден паре наемников-батарианцев, которые отправились встретить вновь прибывшего. «Все оружие», — добавил он, ясно вспомнив нож, который Скар припрятал в прошлый раз. Из передней части склада донеслось громкое пререкание. И хотя слов было не расслышать, он четко различил глубокий раскатистый бас Крогана. Через минуту вернулся один из батарианцев. «Кроган не желает отдавать оружие», — сказал он. «Что?» — в недоумении произнес Эден. «Он не отдаст оружие, и он одет в полную броню. Встречи не будет, если он вооружен», — твердо сказал Эден. «Я сказал ему то же самое», — ответил наемник, наклоняя голову влево в знак просьбы. «А он просто рассмеялся и сказал, что будет счастлив уйти, и что в таком случае он считает ваши с ним дела оконченными». Эден пробормотал проклятие. Кроган получил всю оплату вперед. В обычной ситуации батарианец никогда бы не пошел на это. Но в случае с такими, как Скар, лучше было сделать исключение. «Пусть оставит себе свое оружие», — сдался он. «Проводите его сюда». «Разумно ли это?» «Скажи своим людям, что на этот раз они могут убить его, если он попытается что-нибудь выкинуть.

время. Глава 14. Джелла работала в бухгалтерии Дахтан Мануфактуринг в течение 4 лет. Она была хорошим работником, дисциплинированная, педантичная и прилежная. У нее были все черты, необходимые для человека ее профессии. Начальство всегда хорошо или даже отлично оценивало ее работу. Но, согласно записям в ее личном деле, она была второстепенным персоналом. Она не была незаменима для компании. Разработчики аппаратных средств находились наверху корпоративной иерархии. Именно их передовые идеи привлекали клиентов. А люди, работавшие непосредственно в цехах, создавали готовые продукты. Все, что делала она, подводило баланс доходов от продаж и поставок продукции. Для начальников она всегда была на втором плане, и ее зарплата красноречиво подтверждала это. Джелла работала так же усердно, как и все остальные сотрудники компании, а получала за свои труды в разы меньше разработчиков и сборщиков. Именно поэтому она не видела ничего зазорного в том, чтобы чуть-чуть обворовывать компанию. Не то чтобы она продавала на сторону важные коммерческие тайны, нет. Она старалась не привлекать к себе внимания, просто потихоньку отщипывала маленькие кусочки от огромного пирога корпорации. Иногда она изменяла заказы или протоколы поставок. Время от времени она делала так, что товар оставался на ночь на складе без присмотра и без внесения его в ведомости. А на следующее утро этот товар загадочным образом исчезал, потому что в ту ночь на смене оказывались нужные люди. Джелла понятия не имела, кто забирал товар, так же, как она не знала, кто организовывает кражи, но это ее вполне устраивало. Раз или два в месяц кто-то звонил ей, она выполняла свою часть работы, а затем в течение нескольких дней на ее личный счет поступал денежный перевод. Сегодняшний случай не был исключением. По крайней мере, она пыталась себя в этом убедить. Она шла по коридору, стараясь ничем не выдать своего волнения и не привлекать к себе внимания. Но в сегодняшнем распоряжении было нечто странное. Ей велели отключить одну из камер слежения и снять защитные коды с одного из входов. Кто-то пытался незаметно проникнуть в здание. Прямо посреди рабочего дня. Она просто рисковала понапрасну. Даже если они каким-то чудом проникнут внутрь, их все равно заметят, потому что всю территорию Дахтан регулярно патрулировали отряды охранников. А если их поймают, они могут выдать Джеллу. Но предложение было слишком заманчивым, чтобы отклонить его. На этот раз ей предложили втрое больше обычной платы. И в конце концов, жадность возобладала над здравым смыслом. Она замерла возле одного из запасных выходов, прямо над ней находилась камера системы безопасности, направленная на дверь. Быстро оглянувшись по сторонам, она дотянулась до камеры и, заранее приготовленной отверткой, выдернула аккумулятор с задней панели камеры. Посыпались искры, и ее ударило током. Она не смогла сдержать легкого вскрика и выронила отвертку. Пальцы слегка покалывало. Быстро нагнувшись, она подобрала отвертку с пола и еще раз оглянулась вокруг, не заметил ли ее кто-нибудь. Но в коридоре было по-прежнему пусто. Она подняла глаза вверх и увидела, что из задней части камеры поднимается тонкая струйка белого дыма. Источник питания вышел из строя. Если кто-нибудь на станции слежения посмотрит на монитор этой камеры, он сразу же заметит поломку. Но охранники редко когда смотрели на эти мониторы больше одного раза в течение дневной смены. Им не было нужды делать этого, потому что по территории предприятия постоянно ходили патрули, а здания были заполнены работниками. Только безумец станет вламываться сюда во время рабочего дня. На предприятии были установлены сотни камер слежения, и даже если бы они заметили поломку этой, то списали бы ее на обычные неполадки. Не проходило и недели, чтобы какая-нибудь камера не ломалась. В этом случае они просто написали бы заявку в службу ремонта с указанием номера камеры. Поэтому Джелла поспешила дальше по коридору к служебной двери. Она ввела код доступа одного из служащих, чтобы открыть дверь и отключить сигнализацию. Конечно же, она не стала вводить свой персональный код. Одним из преимуществ ее работы было то, что она имела доступ к личным делам сотрудников. Поэтому она знала личные коды доступа примерно половины всех людей, работавших на предприятии. Когда цвет лампочки на двери сменился с красного на зеленый, работа Джеллы была выполнена. Все, что ей теперь оставалось, это вернуться в свой кабинет и продолжить работу, как ни в чем не бывало.